Глава 12. Армия. «Где он?» — спросил я Дона, в который раз пытаясь сделать кристалл душ. Сферы не поддавались ни магии, ни чему-либо другому. Я начинал злиться, а злость в моем случае была губительна. Для окружающих, естественно. «В тюрьме этого не выяснили», — прошелестел Дон, наблюдая за моими тщетными попытками создать кристалл. Все же в аду это было гораздо проще, потому что сама магия того места помогала в создании привычных нам, демонам, атрибутов. «Нашли только его одежду и обертку от нашего шоколада. Точнее, никто не понял, что это, но я сразу увидел». «Вот как», — протянул я, поворачиваясь к секретарю. «Видимо, паучий шоколад получился с реальным сюрпризом, а наш лакруанчик сбежал. Нужно запомнить эффект, вдруг пригодится». Я отринул попытку создать кристалл. Да, действительно. Не зря я позвонил Максимке, чтобы запланировать поход в зону. Но, похоже, придется чуть скорректировать планы. Договоренность с графом действовала на зоны третьего уровня. Или четвертого. Но они мне не подходили. Придется найти другую, вне гильдии Демидовых. Да и сбежал Вадим Лагард вовремя. Рано или поздно он сам придет ко мне. Месть — дело такое. Она доступна лишь слабым душам, а Лагард был слаб как никогда. И вскоре он сам покажет себя. Бегать за ним я не собирался, а вот подготовить кристалл было необходимо и как можно скорее. Выйдя из подвала, я достал телефон и попробовал сам найти в сети нужную мне зону на сайте центра. Таких оказалось сразу несколько. Точнее, две были бы идеальны, если бы не мое нежелание спускаться ниже пятого уровня. А эти зоны были как раз шестого и седьмого уровня, за пределами города, которые нужно было закрыть. Множество героев уже полегло, а остальные не хотели соваться так глубоко. Слишком большое количество разумных демонов обитало на нижних уровнях. Я бы не хотел там светиться лишний раз. Брату не нужно знать мое точное местонахождение. А убивать демонов из-за такой мелочи я бы не хотел. Так что, довольный собой, я принялся готовить продукцию на следующий день, думая, что обрадую Максима, когда он приедет ко мне. Я написал ему сразу же после того, как узнал про нужную зону. Сора пришла ко мне, закончив свои дела, когда я думал, чтобы такого сделать из остатков теста. Она села за стол и попросила небольшой кусок, чтобы покатать. Я дал ей его, потому что сегодня идей не было. Да и все мысли уже были сосредоточены на том, что будет происходить в зоне. «Эй, Фер, смотри!» — довольно сказала Сора. Я повернул голову в ее сторону, а после засмеялся. «Что это?» — посмотрел на маленькие шарики, которые она скатала и расставила по столу. «Как что?» — преувеличенно нахмурилась она. «Моя маленькая армия из теста». Сора сделала величественный вид и быстро-быстро начала скреплять шарики, чтобы получились человечки, которых обычно делали в этом мире из снега. Она встала из-за стола и выставила руку вперед, словно командующий перед началом битвы. «Вперед, моя армия! В атаку!» — комично воскликнула Сора. Это заставило меня задуматься. «Похоже на големов», — протянул я. «Не видела их ни разу», — пожала она плечами. «Но дети разных возрастов любят печь из соленого теста фигурки», — слышала от одной из покупательниц. Она говорила, что из хлеба делает им шарики или фигурки. «А почему бы и нет? Звучало это очень даже хорошо». Я скомандовал Соре, чтобы она принесла мне побольше муки и соли, а сам начал думать, как можно было воплотить то, что она сказала. Идея сама пришла ко мне, когда я этого и не ожидал. Обычный день пекарни начался, а я уже ждал, когда приедет Максим. Церя сидел рядом в нетерпении. Его хвост ходил из стороны в сторону. Дона я оставлял в пекарне на всякий случай. Вдруг Лакруа придет, когда меня не будет. Но этот вариант я отринул, потому что если учесть его невидимость, то он первое время будет просчитывать все наперед. Остатки мозгов у него еще есть. И рисковать после того, как даже наемники полегли, Лакруа не станет. Максим приехал, как только открылась пекарня. Я вышел к нему и сразу же сел в машину вместе с Церей, не дожидаясь, когда он войдет в дом. Все же наличие аристократа, пусть и пошло бы на пользу пекарне, но я не хотел проблем еще и с этой стороны. Мало ли кто после Максимки придет к нам. Всему свое время. «Едем на запад», — без особых предисловий сказал я, пока аристократ озадаченно моргал. «Привет. Готов к зоне?» Максим кивнул, когда отдал приказ водителю, но до него только потом дошло, что поедем мы не туда, куда планировал его отец. «У нас поменялись планы?» — спросил он осторожно. «Да, твой отец подготовил зону 4-го уровня?» — спросил я для справки. «Да, раз уж мы хорошо зачистили предыдущую, то он сказал, что даст еще одну 4-го». Вполне ожидаемо ответил Максим. «Какие-то проблемы?» «Да, нам нужна зона 5-го», — сказал я спокойно. «Мне не хватает ингредиента для одной булки, а потом идем туда». Максим пытался прийти в себя после этой информации, а я продолжил его добивать. «Будем закрывать ту зону. Она за городом и уже приносит проблемы бесконечными выбросами тварей. Так что я зарегистрировал ее на твое имя. Ты же не против?» «Конечно нет», — мотнул головой он. «Но ты уверен, что я справлюсь с 5-м уровнем?» «С моей помощью сможешь, конечно», — ухмыльнулся я. «Какой у тебя сейчас уровень?» Максим замешкался. «Недавно повысился, сейчас уже 4-й. Как ты это понял?» — спросил Максим, склонив голову к плечу. «Это чувствуется. Так что точно справишься. Не зря мы с тобой все-таки ходили», — сказал я довольно. «Не напрасно, как видишь». «Это точно», — радостно разулыбался рыжий. «Но все же я волнуюсь. Опять идем вдвоем». «Не вдвоем, а втроем», — поправил я его. «Это Церя. Познакомься. Церя, это Максим. Сегодня вы одна команда». «С щенком?» — удивился Максимка. «А ты против?» — прищурил я глаза. «Нет-нет, щенок так щенок», — вздохнул Максим, а Церя обиженно фыркнул. Его не оценили по достоинству. Ну а на что он рассчитывал? Церя выглядел безобидно, да и силы в нем было, как в Максимке. Выйдет идеальный тандем для сегодняшнего рейда. Все же хорошо быть аристократом в этом мире, а тем более героем-аристократом. На западных воротах не было никаких проблем с пропуском. Увидев герб рода Демидовых, нас пропустили без лишних вопросов. Дальше мы поехали до зоны без происшествий. Максим спрашивал меня о булках, которые я сделал за всю свою жизнь. Пару раз я засмеялся. Если перечислять, что я сделал, то жизни Максима не хватит, чтобы рассказать обо всем. Но я решил поведать ему о последних своих пробах и ошибках. Глаза Максима горели, и по нему было видно, что он хотел бы попробовать их все, что было вполне ожидаемо. К зоне подъехали с хорошим настроением. Оцепление здесь было куда серьезнее, чем в предыдущих. Связано это было с тем, что зона была выше уровнем, и ее давно пытались закрыть, и периодически из нее выплевывало всяких тварей, которые хотели прорваться. Военные зачищали предзону при помощи огнестрельного оружия. Большинство окружающих нас солдат с недоумением косилось на Церю, который валялся на траве и впитывал в себя эманации демонов. Их было немного, но для пса и этих крох хватало, чтобы прийти в себя. Но стал Церя от этих валяний грязный, как свинья. Хотя чего еще ожидать от щенка, который любил копаться в мусорках? Запах болотной тины навевал не очень хорошие воспоминания, но что поделать? Нужная мне сфера находилась именно на этом уровне, а он целиком состоял из непроходимых болот. Не очень приятное место. Когда мы закончили с формальностями, то не стали медлить и пошли внутрь зоны. Свистнув Церю, я еще раз насладился недоумением в глазах военных и весело зашел внутрь портала, который спустил нас на первый этаж. Нам тут же встретились каменные змеи. Максим не растерялся и сразу вступил в бой, как и Церя, который принялся откусывать головы ползучих гадов. Глядя на их слаженную уже через пару минут работу, я понял, что Максим и Церя идеально подходили друг к другу. Да и вели они себя со мной примерно одинаково. Не зря я сравнивал Максима со щенком. А два похожих существа априори найдут общий язык. И сейчас они весело убивали каменных змей. Когда они расправились с монстрами, Церя по привычке начал стаскивать мне их хвосты. Но выбирал их с умом, лишь те, которые имели погремушки. Щенок не первый раз был со мной на охоте и знал, что могло пригодиться. Хоть и делал это не с большим удовольствием. Волков здесь не было, и Царю ничего не оставалось, как, вздыхая, таскать змей, которых я складывал в обычный мешок. Он немного был заряжен пространственной магией, но стоит потом наведаться в центр, в магазин для охотников. Да, все дела да дела. В последнее время мой отпуск немного затруднен, но я и не против. Столько всего интересного происходило, что меня вполне устраивало. Кроме двух проблем, но они вскоре решатся. Одна сама придет ко мне, а другой я сел на хвост. Второй уровень также не принес ничего нового. Демоны бурь были своеобразным мерилом нормальности для этой ступени и зоны. А вот на третьем я напрягся, потому что мы с Максимом даже сделать ничего не успели. Церя сорвался с места и начал изощренно убивать волков. «А это точно нормальный щенок?» — сглотнул вязкую слюну Максим. «Мой питомец», — улыбнулся я, наблюдая, как у волков отлетали головы, а Церя откусывал лапы и хвосты. «Разве у аристократов таких нет?» «Есть, но обычно они менее кровожадны», — внимательно следил за Церей Максим. «Считай, что у него личные счеты с волками», — хмыкнул я. «Да и это его основная пища. В последнее время он был на диете и не ел своего любимого лакомства». Максим промычал, думая, что делать с этой информацией. «Я же просто ждал, когда бойня с волками закончится, и думал, что нужно будет окунуть Церю в какое-нибудь озеро по дороге домой. Такого грязнулю я точно не пущу в пекарню. Да и Сора, думаю, тоже в восторг не придет». Мы с Максимом молчали. В какой-то момент звуки битвы стихли, а потом послышалась громкая отрыжка. Я лениво взглянул на Церю, а он выплевывал кости, которые явно не сможет переварить. Потом пошел и снова пожрал, будто с голодного острова прибыл. А ведь перед рейдом пес съел несколько пирогов со змеей. Ненасытный щенок. «Наелся?» Спросил я спокойно, но увидел явный ответ в глазах Цери, что нет. Но это уже его проблемы. Идем дальше. Хоть силы сэкономили. «Фер, а что будет на пятом уровне?» Неожиданно спросил меня Максим. «А ты будто не знаешь? Вы ведь проходите это в академиях», — моргнул недоуменно. «Я знаю, что болото...» — скривился Демидов и посмотрел на свои ботинки, которые явно не подходили для хождения по таким местам. «Но монстры там разнятся. Ты знаешь, что нас ожидает?» «Нет», — просто ответил я. «Но в этом нам поможет четвертый уровень. У тебя будет особая миссия». Максим напрягся. «И почему нельзя их просто уничтожить?» — кричал Максимка, убегая от каменных големов. «Зачем тебе вообще кристаллы из них?» «Считай это прокачкой ловкости!» — хмыкнул я и почесал Церю за ухом. «Лишай их конечностей, а после доставай острием меча камни. Ничего сложного ведь!» Максим угукнул, но в него тут же полетел очередной шквал камней, которые кидали големы. Он уворачивался и уворачивался, но не смог достать еще ни одного кристалла из големов. «Убей уже хотя бы одного!» — скомандовал я, наблюдая за его тщетными попытками достать хоть какого-нибудь голема. «Я пытаюсь изо всех сил!» — кричал Максим и, наконец-то, отрубил голову ближайшему. Тот продолжил двигаться, но его хаотичные движения не помогали, а лишь делали неповоротливым. После герой отрубил руки и ноги голема. Однако выковырять камень не успел. К нему уже подоспели остальные големы. «Черт возьми!» «Будь осторожнее в словах! Я бы не хотел встретить здесь чертей!» — покачал я головой. И, наконец, первый кристалл был в руках Максимки. Он обрадовался, но долго наслаждаться победой ему не дали. На него уже напали новые големы, которые все прибывали и прибывали. «Да уж, царя, мы здесь надолго», — сказал я щенку, и тот согласно тявкнул. «Лучше бы помогли!» — крикнул Максим, уворачиваясь от камнепада. «Тебе помогли на третьем уровне», — сказал я спокойно. «А теперь настало время твоей личной тренировки. Да и как царя будет доставать камни? У него же нет меча. Лапками, что ли?» «Да ну хотя бы!» — скакал Максим от голема к голему, когда до него дошло, что проще сначала отрубить всем головы, а потом уже разбираться с камнями. Ну, хоть голову включил. «А если станет совсем плохо, то царя поможет». Откинулся я на каменную стену и посмотрел в дальний проход к боссу. «И поторопись, а то големов стало лишь больше, пока ты тут скакал». «Да блин!» С горем пополам Максим справился со своим заданием. Под конец ему все же помог царя, отгрызая ноги у последних живых големов. И теперь в моих руках было около 100 кристаллов. Вполне неплохо, даже больше, чем нужно. «Ты хотя бы скажешь, для чего они тебе?» — устало спросил Максим, отпивая из фляги воду. «Покажу», — сказал я весело, засыпая камни в карман. «Идем ниже. Тебе хватило отдыха?» «Вроде...» Он попытался ответить бодро, но вышло так себе. «Пошли уж. И так долго тут пробыли». «Молодец какой. Храбрился изо всех сил. Ведь герои не могут уставать. И все же стоит ему сказать, что вымотанный герой, мертвый герой. Но пока я с ним, ему это не грозит». «Утопцы!» — кричал Максим, зажигая огонь на клинке. «Стоило нам вступить на 5-й уровень, как нас окружили утопцы и болотники. Но они не нападали, потому что переход с 4-го на 5-й уровень находился на маленьком островке земли. И нога болотных демонов не могла ступить к нам. Значит, время подготовить мою маленькую армию. Я сел на корточки и начал высыпать из другого мешка то, что я успел сделать вместе с Сорой». «Что ты делаешь?» — озадаченно спросил меня Максим, когда я не заволновался и ничего не предпринял в отношении демонов. «Ты решил печь?» «Нет, я уже все испек», — хмыкнул я, смотря на свои тестовые фигурки. «В каждую из них я стал вкладывать кристалл големов. Големы теста тут же начали шевелиться. Я сбрызнул их обычной водой, и они начали увеличиваться в размерах. Хорошо, что тесто для трубочки роста подошло. Иначе была бы миниатюрная армия». «А теперь идите, моя маленькая армия». Я повторил жест Соры, а царь рядом сел на попу и весело затявкал. Максим был в шоке от происходящего. А первые големы из теста уже зашли в болото и начали сражаться с утопцами и болотниками. Они были чуть слабее своих врагов, да и тесто было сделано наспех, но сражались яростно и брали количеством. Пока моя армия отвлекала монстров, я скомандовал Цере, чтобы шел за мной, и мы направились в сторону босса уровня. «Подождите меня!» — крикнул Максим, чуть было не упустивший нас из виду. Я хмыкнул. Реакция ожидаема. Мало кто остался бы спокойным, если бы на его глазах появилась армия из теста и начала сражаться с демонами. Но Максим быстро оправился. Неужели уже привыкает к тому, что я мог сделать? Не хотелось бы. Мне очень нравилась его реакция на такие вещи. Когда мы начали подходить к боссу, то царь принюхался и внезапно сорвался вперед. Я не стал его останавливать, потому что этот босс был в его вкусе. «Куда он?» — спросил Максим, недоумевая над поведением щенка. «Пошел искать косточку», — хмыкнул я. Когда мы дошли до босса, то увидели занимательную картину. Церя уже успел откусить кисти огромному утопцу, а сам повис на его ноге. Из нее проглядывались кости, которые стали обнажены из-за отвалившегося куска мяса. «Я не справлюсь!» — вдруг выдал Максим. «Это же сильнейший босс этого уровня! Я точно не смогу!» «Сможешь», — спокойно сказал я. «Церя уже облегчил тебе задачу. У него нет ладоней, чтобы тебя достать. Отруби ему ноги по колени, а потом пронзи сердце. Только будь аккуратнее. Мне нужна его голова». «Ты собрался делать из него выпечку?» Ужаснулся Максим, а я громко рассмеялся, да так, что обратил на нас внимание босса. «Ты его привлёк!» Максим обиженно прикусил губу и сразу вступил в бой, потому что выбора у него не осталось. А я успел крикнуть ему, чтобы он не думал, что я совсем уж сумасшедший. Делать выпечку из гигантского утопленника? Нет, конечно. Его череп, кисти и ноги пойдут мне на помощника. «Не буду, не волнуйся!» Засмеялся я. «А если и буду, то ты не попробуешь». Максим обернулся, но это чуть не стоило ему жизни. Церя успел снести рыжего с ног прежде, чем рука босса достала его. «И следи за боем», — покачал я головой. «Проходили же это уже». «Тогда не отвлекай, Фер!» — зарычал не хуже Цери Максим и вступил в полноценный бой. Разбирались они с боссом долго. Хоть Церей помогал Максиму, но аристократ уже устал и иногда пропускал атаки утопца. Босс пытался придавить героя к земле и погрузить в вечные муки, на которые он сам был обречен. «Максим, хочешь дам один совет?» — спросил я уставшего парнишку, который в очередной раз увернулся от босса. «Его бы я тоже сейчас не пустил в пекарню. Они с Церей были два сапога пара». «А какой?» — устало спросил Максим, не ожидая от меня ничего полезного. «Это болото торфяное», — сказал я насмешливо. «А ты не используешь свое преимущество так, как нужно». Максим на мгновение остановился, посмотрел на Церю, и щенок одобрительно гавкнул в его сторону. «А и почему я сразу не догадался?» — спросил герой, стукнув себя по лбу. «Пропускал уроки в школе?» — усмехнулся я. «Не смешно!» — хмыкнул Максим. «Отойдите, сейчас все будет гореть!» Больше он не медлил. Влил в свой меч магии до отказа и воткнул его прямо на бегу у ног утопца. Тот загорелся, как в один из праздников этого мира. Кажется, там было чучело из соломы, и так встречали весну. Ну а мы смотрели, как весело горит гигантский утопец. Кости быстро стали обнажены, что было огромной удачей для Цери. Он даже радостнее завилял хвостом, когда увидел их, но я остановил его радость, сказав, что пес нам нужен для помощника. В общем, пожар был что надо. Но кроме треска огня я услышал еще один звук, который был мне знаком. Повернув голову в сторону, я увидел растерянную группу, которая явно принадлежала аристократам. Они выглядели измученными, но во все глаза уставились на пожар, который устроил Демидов. «Готово», — сказал довольный Максим, подходя со сферой в руках. «Фер, что дальше?» Я хмыкнул и кивнул ему в сторону застывшей группы, которой точно не должно быть здесь. «А вы еще кто такие?» Нахмурился Максим и обнажил меч в сторону присутствующих. Жестом я показал Цере, чтобы забирал нужные нам кости, а сам решил посмотреть за развивающимся спектаклем. «Господин, лорд Максим!» Внезапно вышел вперед молодой парень. «Это я, барон Васильев. Вы меня не узнали?» «Да тебя даже мать родная бы не узнала», — хмыкнул я про себя. «Барон?» Тут же опустил свой меч Максим и вгляделся в грязные лица окружающих. «И барон Кутайсов? Строганов тоже тут? Что вы тут делаете? Вы явно не заходили в эту зону. Она под моим именем, и не успели бы спуститься сюда». Аристократы были в таком же шоке, как и Максим, но кивнули в знак уважения перед родом Демидовых. «Мы и сами не поняли, как тут оказались. Наша зона закрылась, и мы уже несколько дней бродили в поисках выхода. Тут увидели вспышку и побежали изо всех сил. У нас была бронь на зону шестого круга, но что-то пошло не так. Мы даже не успели закрыть зону, как она сама схлопнулась, отрезая нас от мира», — быстро объяснил барон Васильев ситуацию. «Я что-то такое слышал от брата», — нахмурился Максим, становясь тем самым истинным аристократом, которого я и хотел увидеть. В его движениях была властность, а сам он говорил размеренно, будто недавно и не бегал от каменных гоблинов и не скакал по болоту без возможности победить босса. «Как вижу, у вас не осталось силы снаряжения», — внимательно оглядел всех Максим и махнул рукой. «Идите с нами, мы поможем вам выйти на поверхность, а потом я лично разберусь в произошедшем. Даю слово». Аристократы начали перешептываться и тут же склонили головы в жесте благодарности. «Спасибо вам», — сказали они одновременно. «Мы у вас в долгу. У нас закончилась провизия еще день назад, и совсем нет сил выбраться самостоятельно». «С этим я вам помогу», — сказал я с улыбкой. Для цери я прихватил один из пирогов, который сделал. «Сегодняшний». Аристократы изо всех сил старались не накинуться на несчастный пирог, который даже сквозь гарь и запах болота пах потрясающе. А Максим как-то косо покосился на него, незаметно передавая мне сферу. Все пошли вперед. Только Демидов попросил меня задержаться, когда я и сам хотел остановиться. Я вышел на небольшой кусок земли и тут же разбил сферу босса. Максим в шоке уставился на то, что от нее осталось. А ведь такая сфера стоила кучу денег. Но мне она была нужна для другого. Я осторожно поднял осколки, которые начали впитывать демоническую энергию. Идеально для кристалла душ. Кажется, сегодня я обзаведусь помощником. «Что ты им дал?» — спросил осторожно Максим, будто я подсунул им змею. «Ах, да, почему будто?» «Ну как, ты же сам убил ту тварь», — весело сказал я, наблюдая, как аристократ, который еще мгновение назад был величественным, позеленел. «Змеиный пирог». «О, я всегда буду тебя спрашивать, прежде чем ты скормишь мне что-то новенькое», — пробормотал Максим, идя на выход. «И чем он недоволен? Змеи, между прочим, очень питательны». Дальше все прошло гладко. Максим, красуясь, хоть и был уставшим, убил голема, эффектно сломав кристалл на его булке. Я вновь помог ему, убрав второй, но он все еще не понял, в чем дело. А аристократы были в полнейшем шоке. Еще одна сфера была в кармане. Третий, второй и первый уровень также были закрыты изящно. И когда мы поднялись на поверхность, то Максим сразу же начал командовать военными, которые увидели закрытие уровня и количество вышедших из зоны людей. Штатный лекарь осмотрел аристократов и сказал, что у них обнаружилось лишь обезвоживание, но и оно быстро проходило, что было странно. Будто они не бродили несколько дней в зоне. Тут уж я сделал вид, что ни при чем. А что я? Это все водная змея, которая отлично утоляла жажду. То-то церя так часто ходил на задний двор. Бедный его мочевой пузырь. Надеюсь, он не доставляет неудобства тем бездомным. А Максим довольно неплохо обращался с толпой. Пока я наблюдал за ним, то заметил, что у него очень много привилегий. Даже аристократы относились к нему с уважением. Все же я сделал правильный выбор, когда решил, что он будет моим прикрытием. Мы подождали еще две машины рода Демидовых, и Максим лично поехал следить за тем, как разместят аристократов в лечебнице. Меня же посадили в другую машину, и я отправился домой с церей. Но щенок еще не знал, что его ожидало. Я попросил высадить нас в одном из парков, в котором было искусственное озеро. Церя начал смешно дрыгать лапками, почуяв обитателей парка, но я непреклонно понёс его прямо в центр. Уже был вечер, и немало людей наблюдало за нашим фееричным шествием. Но я не замедлял шаг. Остановился лишь тогда, когда донёс Церю до озера, и тут он почувствовал подвох. Я выкинул его прямо в середину озера. Какая-то впечатлительная дама чуть не упала в обморок, но муж придержал её за плечи и поспешил увести подальше от жестокого обращения с животными. Церя выплыл из воды и зло посмотрел на меня. Быстро добрался до берега и отряхнулся, обрызгав в отместку. Он точно сейчас костерил меня. Но я себе уже обещал, что не пущу Церю в пекарню грязным. А что может быть лучше купания в озере? Даже Максим это подтвердит. Да и Марк с Леонидом не дадут соврать. Когда Церя отряхнулся так, как мог, то ему уже не было дела до обитателей парка. И мы спокойно отправились домой. Пока мы шли, я чувствовал за собой слежку. И кто же решился проследить за мной? Неужели Лакруа? Или же кто-то ещё?